обернулись. На пороге грота стоял Буджема, раскрасневшийся, потный, задыхающийся от быстрой и напрасной погони за верблюдом. Глава 6. Неудобоваримый латук. В ту минуту, когда Буджема и Эль-Антенуэн заметили друг друга, мне показалось, что оба они вздрогнули от удивления, но тотчас же подавили невольное движение. Впрочем, повторяю, что впечатление это было мимолетным, но его оказалось достаточным, чтобы я принял решение основательно порасспросить своего проводника о нашем неожиданном новом спутнике, как только тому представится удобный случай. Столь бурно начавшийся день изрядно утомил нас, поэтому мы решили в этот день не продолжать путешествие, а провести ночь в гроте и таким образом переждать, пока не спадет наводнение. На следующее утро, когда я наносил на карту маршрут нашего пути на этот день, ко мне подошел Маранж. Я с удивлением обратил внимание на его смущенный вид. «Через 3 дня мы прибудем в Шиксала», — сказал я ему. «Быть может, даже послезавтра к вечеру, если наши верблюды будут хорошо идти». «Боюсь, что нам придется расстаться несколько раньше», — проговорил он. «Как так?» «Видите ли, мне приходится несколько изменить свой первоначальный маршрут. Я передумал отправиться непосредственно в Тимисао и решил сначала заглянуть вглубь Хагарского массива». Я нахмурил брови. «Почему это вам пришло в голову?» «Одновременно я искал глазами Эль-Антенуэна, которого я видел за несколько минут до того беседующим с Маранжем. Эль-Антенуэн в данную минуту мирно чинил свои сандалии, зашивая их дратвой, которую ему дал Буджема. Он, не поднимая головы, продолжал шить». «Дело вот в чем», — продолжал Маранж, все более смущаясь. «Этот человек сообщил мне, что надписи, подобные этой, встречаются во многих пещерах на западном склоне Харакского хребта. Эти пещеры расположены невдалеке от пути, которым он должен пройти, возвращаясь к себе на родину. Он должен проследовать через Тит, от Тита до Тимисао, через Силе, едва 200 километров. Этот маршрут неоднократно избирали многие исследователи. Он вдвое короче того, который я себе первоначально намечал, то есть через Шиксала в Тимисао. Вы видите, что с этой стороны мое решение также вполне оправдывается». «Вполне ли?» «Сомневаюсь», — возразил я. «Впрочем, вы, вероятно, окончательно приняли решение». «Окончательно», — подтвердил Маранж. «Когда вы думаете расстаться со мной?» «Я думаю, что целесообразнее всего было бы пуститься в путь сегодня же. Дорога, по которой Эль-Антенуэн думает направиться в Хагар, проходит едва в 15 километрах от этого места. У меня, кстати сказать, есть к вам маленькая просьба». «Пожалуйста». «Так как мой проводник Эль-Антенуэн потерял своего верблюда, я буду просить вас уступить мне одного из ваших вьючных верблюдов. Верблюд, который несет ваш багаж, также принадлежит вам, как ваш мехари», — холодно ответил я. В продолжение нескольких минут мы хранили молчание. Маранж явно был очень смущен. Я стал изучать карту. Вся она, в особенности же в районе Хагарского массива, почти совершенно неисследованного, была испещрена многочисленными, слишком многочисленными белыми пятнами. Наконец я нарушил молчание. «Даете ли вы мне свое честное слово, что, осмотрев эти пресловутые надписи, вы прямым путем отправитесь в Тимисао через Тит и Силе?» Маранж, не понимая, посмотрел на меня. «Почему вы мне задаете этот вопрос?» — спросил он. потому что если вы дадите мне это обещание, —